В живом же разговорном языке самодвижущаяся повозка вскоре стала получать другие наименования. Вероятно, потому, что наиболее поражавшей воображение ее частью был совершенно новый тип двигателя – бензиновый мотор. Автомобиль вскоре стал мотором. Удивляться нечему. Никаких других моторов широкая публика в то время еще не знала. Само это слово, так сказать, приехало в мир на автомобиле, отчасти на трамвае, но его электромотор оказался для языка уже чем-то производным от простого мотора. Таким образом, около 1900 года слово «мотор», в смысле «автомобиль», стало общепринятым не только в чисто разговорном просторечии. Оно употреблялось в газетах, в переписке, в ведомственных бумагах и даже в ходовых песенках. «На островах летит стрелою, мотор вечернюю порою, шофер, склонившись головою, руль держит крепкою рукою», распевали мальчишки на улицах Питера в десятых годах XX века, подражая тогдашним водителям моторов. Если бы вам теперь сказали: «Наша улица полна моторов», вы бы, верно, очень удивились, вообразив густо стоящие на мостовой бензина или электродвигатели. А я в мои 10 лет в 1910 году понял бы все как должно. На улице много автомобилей, ведь мотор это и значило автомобиль. В те времена от слова «мотор» стали появляться и производные слова. То, что мы теперь именуем «такси», тогда называлось «таксомотор». Впрочем, и сейчас можно встретить объявления о работе таксомоторных парков, станций и тому подобное. Таким образом, казалось, что это наименование для автомобиля сможет удержаться навсегда, а самое слово «автомобиль» исчезнет вместе со своим братом аэропланом. Но случилось иначе. В советские времена, когда впервые число автомобилей в нашей стране стало по-настоящему значительным, когда была основана отечественная автомобильная промышленность, язык резко переменил все. Автомобиль утратил имя мотора. Разных хорошо знакомых моторов и аппаратов с моторами стало теперь слишком много везде, начиная с самолета. В письменном языке окончательно утвердилось название «автомобиль», а язык устный перешел на слово «машина». Это тоже случилось не без основания. Языковеды давно подметили, что из множества всевозможных механизмов люди всегда склонны называть просто машиной именно тот, который они встречают чаще других, который им ближе, важнее других, представляется им, так сказать, машиной всех машин, машиной по преимуществу. Велосипедист говорит «машина о велосипедах», тракторист «о тракторах», а весь народ в целом называет теперь машиной именно автомобиль. Из всего этого вытекает одно. Название автомобиля родилось совсем недавно. Оно еще не установилось окончательно. Мы слышим то автомобиль, то машина, то автомашина и даже таксомотор. Значит, слова эти совсем еще молоды. А вот слову, которое означает деталь автомашины, слову «фары», уже 2000 лет, и оно живет и держится. Как получилась такая странность? В III веке до нашей эры царь Египта Птолемей Филадельф приказал соорудить маяк у входа в шумную гавань города Александрии. Местом для новой башни избрали маленький островок у входа в порт. Островок этот по-гречески назывался «фарос». Некоторые говорят, потому что издали с берега он казался косым парусом, идущей в море галеры. А слово «парус» по-гречески звучит именно так – «фарус». Впрочем, возможно, что имя это имело и другое происхождение. Маячная башня вознеслась на 300 локтей в вышину, около 180 метров. Подходившие к городу моряки издали видели языки огня, развиваемые ветром на ее вершине. Слава о фаросском маяке разнеслась по всей земле. Его стали упоминать в ряде семи великих чудес света, рядом с пирамидами Нильской долины и колоссальной статуей на острове Родос. И так как это был самый замечательный из всех тогдашних маяков, самый знаменитый и самый большой, то все чаще в наиболее далеких углах морского побережья в языках различных народов вместо слова «маяк» стало звучать слово «фарос».